Здравствуйте, дорогие друзья! 18, 19 и 20 августа 2023 года я приглашаю вас в Архангельск на очень важный семинар «Цель объединения. Жизнь». Ну и, естественно, в семинаре мы будем рассматривать важные вопросы, но до семинара ко мне уже вопросы стали поступать, один из которых звучит так: что означает слово «община» и вообще, что такое образ общины? Уже неоднократно я говорил, что община – это не только общая цель, это не только проживание вместе, это не только песни, танцы, хороводы, это еще и общее дело, общее хозяйствование, забота об общем, что у нас есть, в том числе и о людях, человеках, как и малых, так и старых, как тех, которые трудятся и которые уже трудиться не могут, либо еще трудиться не могут. Поэтому община, я уже тоже неоднократно говорил, по большому счету, в конечном своем виде должна стать семьей для каждого. Большой семьей, где каждый получает участие в своей жизни, где каждому предоставлена забота, предоставлено все необходимое для исполнения им долга перед собой самим, перед высшей сущностью, перед родом земным и небесным, ну и перед богами. И община не должна строиться, на мой взгляд, полноценная община, на какой-то религиозной подоплеке. Почему? Потому что религии меняются. И в религиях появляются разные лидеры, которые могут уводить человека совершенно не туда, куда надо, по большому счету. Если вы следуете только религиозным догматам, то в этом случае вы будете сохранять следование догматам, да, друг другу будете помогать, но не будет развития. Потому что догматы – это всегда ограничения. Догматы для первой варны и, как правило, первой подварны. А первая варна, первая подварна, да и вообще первая варна, они взаимодействуют только по горизонтали. Им всегда нужен какой-то пастырь, поводырь, какой-то великий человек, кто их расставит по местам, даст им свет какой-то жизни и так далее. Раз есть догмы, то в этом случае те, кто находится в общине, живут по догматам, они находятся в первой варне. Они не способны сделать что-то великое, большое. Они способны в лучшем случае что-то законсервировать. И эта община, община консерваторов, и в конечном итоге она будет вымирать. Поэтому никогда не стройте общину на религиозных основах. Религия – дело каждого, каждого абсолютно человека. Если она помогает человеку быть сильным, быть здравомыслящим, если она помогает человеку быть уверенным, если она помогает человеку понимать божественные поклоны, то это хорошо, но это личное дело. И очень часто бывает так, встречался с такими случаями, когда община, живущая по религиозным укладам, встречается с общиной, живущей по другим религиозным укладам, у них либо не получается взаимосвязь никакая, либо связи очень натянуты. Потому что, как правило, религии либо конкурируют друг с другом, ну, либо держат дистанцию. А для человеков необходимо сближаться, необходимо жить роем сообща. А когда есть дистанция, ну как вы будете жить сообща? Поэтому община – это божественные уклады, выше религиозных. Религия, она, да, связана с божественным. Некоторые религии очень плотно связаны с божественным. Но это еще не совсем божественное. Ну вот так и есть. Присмотритесь внимательно, вы это поймете. Потому что боги, они намного шире представление человека, они намного больше представления человека, они в себе содержат то, что никакая религия в себя не возьмет. И поэтому любая религия – это узконаправленная, некая секта из большого, а божественное большое. Оно выходит за грани нашего понимания. Не ограничивайте себя только религией, если вы хотите построить настоящую общину. Настоящая община – это все-таки общее дело для достижения понятной всем цели. Вот когда есть образ понятной цели, выстраивается маршрут, выстраиваются пути, и тогда понятно, кто чем будет заниматься, исходя из его предназначения, опять же, божественного предназначения. Его хочу, могу и надо. Вот это вот община. Поэтому не затыкайте себя во что-то маленькое, ибо вы тогда будете обречены на уничтожение. Ну что ж, друзья, как всегда, контакты организатора семинара находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Так что, если появятся вопросы, пишите, звоните. А я приглашаю вас на семинар в Архангельске 18, 19 и 20 августа 2023 года, на котором мы разберем очень-очень важную тему, без которой нам сейчас трудно будет жить. Ибо времена наступили сложные, так называемые времена слома. Мы сейчас стоим на очень тонкой грани, как вот на острие лезвия. И пройти по нему тяжело, и вправо-влево упасть невозможно. И пройдут только те, которые понимают основу бытия божественную. То, что в древности называли ведой. Веда – это мудрость, мудрость высшая, а не просто какие-то знания. Встретимся на семинаре в Архангельске, разберем все необходимые вопросы по общинности и по жизни и вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.